Значит, где-то есть и Кайл Катарн, и Гален Марик. Настроение как-то сразу упало. Если первый еще условно, типовой джедай, о жизни которого относительно известно много, то вот второй. Его история невнятно оборвалась в конце сюжета уже другой компьютерной игры, второй части «Силы необузданной». Тогда он захватил на Камино Вейдера и намеревался судить его. Правда, за кораблем Марика полетел Боба Фетт, работавший на Вейдера. На секундочку представим, что эта игра также является частью действительности, в которой я оказался. Следовательно, Гален Марик тоже не выдумка. А раз так, то после финала второй части упомянутой игры, события которой происходили однозначно до битвы при Эндоре, при которой Дарт Вейдер был жив и здоров, имеется два варианта развития событий. Первый, так сказать, каноничный: Марик в самом деле захватил Вейдера, но последнего отбил Боба Фетт. И неясно, жив ли после этого Марик или убит. Учитывая его антиимперский настрой, лучше будет, если он мертв. А если нет, то в чем причина того, что он до сих пор не проявился и Люк Скайуокер считается единственным джедаем в галактике? Сомневаюсь, что в действительности работают условности вроде: игра была выпущена после книг о Трауне, так что Гален Марик как бы не существует и Скайуокера нем не знает. Нет, наверняка весь этот ком лора переплетен между собой, что подводит ко второму выводу. А захватывал ли Гален Марик Вейдера? Ведь был и неканоничный вариант развития событий, когда первый намеревался последнего прикончить, но получал удар в спину от клона Марика и умирал, как и все те повстанцы, которые участвовали в нападении на Камино, где и заканчивался сюжет второй части упомянутой игры. Правда, имелось еще дополнение к сюжету, где этот клон, ударивший в спину, отправлялся на Эндор и убивал принцессу Органу, которая к тому времени стала джедаем, потому что Люк Скайуокер был убит в первой части игры при неканоничном развитии сюжета. Так, стоп, отставить наркоманию. Все эти неканоничности опровергаются просто. Люк Скайуокер жив. Империя при Эндоре потерпела поражение. Органа Соло все еще не джедай. Следовательно, если события дилогии игр «Сила необузданная» имеют влияние на мою действительность, то они пошли по каноничному варианту развития событий. Когда Вейдер был пленен после сражения на Камино и так далее, впервые почувствовал, как у меня заболела голова. С момента появления моего сознания в этом теле не было ни намека на подобный недуг. Насмешка судьбы о том, что много думать, вредно. Смешно. Итак, Йлора в общем-то неплохое место для тайной базы. Туда можно переселить Нагри и заручиться их поддержкой. Там можно скрытно разместить мощности из горы Тантиссы, как минимум ближайшие 2-3 года там накапливать силы. Соответственно, в список тактических задач добавляется еще несколько: найти кислотную планету, если она опять же не тайный мир, побывать в крепости Вейдера, найти Йлору. А я-то уж думал, что галактика перестает быть томной. После короткого звукового оповещения в каюту прошла Мара Джейд. Девушка, несмотря на свое отношение к зверюшке, все же позволила Исаламире находиться у себя на плече. Дешифровщики передали срочное сообщение, она протянула деку, которую я, заинтригованный, разблокировал своим кодовым цилиндром. Что ж такого важного могло произойти, что рыжеволосая красотка сама принесла донесение? Пробежавшись глазами по строчкам расшифровки донесения майора Мола Химрана о разговоре на Илзеферье и бустера Террика, на мгновение задумался. Что-то тут явно не сходится. Ни расчет времени, ни указание на близость к цели. Если только, мысль интересная, и как раз в его духа. А значит, наша небольшая шалость раскрыта, и это чревато проблемами, очень большими. Капитан Пиллион, активировал я комлинк, на ходу прикидывая расстояние, скорости кораблей, необходимое время. Да, мы слишком далеко от базы, к большому сожалению, но если сделать все именно сейчас, то зазор по времени будет небольшой. Какие разрушители уже доставили персонал и груз на флот Катана? По графику это Немезида и штурмовой ястреб, сэр, без промедления ответил командир Химеры. Они разгрузились техников, специалистов и штурмовиков для охраны дредноутов и их ремонта час назад, а теперь ждут появления воинственного и непреклонного с очередной партией. Свяжитесь с капитанами Шнайдером и Астериасом, распорядился я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица и ровный голос. Направьте им координаты места встречи и поторопите с отправкой. Для охраны флота Катана пусть оставит свои корветы. Звездные разрушители и их авиагруппы мне нужны как можно скорее. Свяжитесь с капитаном Язуа Вейном, Он промышляет в близлежащем от места операции регионе. Он должен быть на месте встречи через 10 минут после ее начала. Будет исполнено, гранд-адмирал, с легкой запинкой ответил Пиллион и тут же отключился. Ну хорошо, хоть не потребовал ответов. Отложив камлинг в сторону, посмотрел на Мару Джейд, стоящую напротив меня с подозрением на прекрасном лице. Возникли проблемы, поинтересовалась она. Никаких, позволил я себе легкую улыбку. Просто нам готовит ловушку к обозначенному времени появления искателя приключений. Операция отменяется, уточнила она. Ни в коем случае, я покачал головой. Раз наши оппоненты этого хотят, мы поучаствуем в засаде. Глава 25. Безысходность. За финансирование внеочередной прады благодарность нижеперечисленным комрадам. Евгений Устимчук, Алексей Зинкин, Евгений Пономарев, Алексей Вершинин, Сергей Магомедов, Игорь, тетка Тэтчер, Владимир Георгиевич К. Смугглер, Андрей Валерьевич К. Александр Щербаков, Антон. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 21 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 5 месяцев и 21 сутки после великой ресинхронизации. И все же есть что-то чарующее в том, чтобы наблюдать сквозь транспористель боевой рубки имперского звездного разрушителя за непроницаемой чернотой космоса, усеянного крупинками звезд, волны и частицы света от которых дойдут до этой самой звездной системы. За сколько? Тысячи лет? Десятки тысяч? Сейчас это не особенно важно. Главное, что меня волнует, Химера и возглавляемое ей соединение благополучно завершили полет до системы Ругаса. Расположенная в одноименной системе сектора Санбра внешнего кольца, эта луна имела довольно занимательную историю. Сектор Санбра, согласно старым республиканским и более поздним имперским исследованиям, этот мир некогда входил в зону влияния вымершей ныне расы Раката. По приблизительным подсчетам, Раката поселились здесь чуть более 30 тысяч лет назад, о чем свидетельствовали некоторые архитектурные памятники, найденные на самой планете. Значительно позже, Луну обнаружили тайдарианские разведчики, собратья по нации того самого летающего торговца барахлом Статуина по имени Уотта, некогда владевшим рабом Энакином Скайуокером. Привлекательный климат, теплые океаны сделали ее привлекательной для тайдарианцев в качестве места отдыха. По сведениям имперских исследователей, на момент обнаружения Ругаса и активной ее колонизации, тайдарианцы уже завязали отношения с хаттами. Довольно быстро последние подчинили себе тайдарианцев, но те сумели длительное время сохранять местонахождение планеты в тайне от своих господ. Когда подобный обман вскрылся, хатты выпустили на это астрономическое тело чуму неясного происхождения, которая привела к изменению климата, осушению океанов и утрату Луной своей привлекательности. Сейчас это по факту мертвый мир, поверхность которого усыпана поистине красивыми гигантскими кораллами, представляющими интерес для соответствующего круга специалистов и исследователей. Впрочем, последних здесь не наблюдалось. Даже сами тайдарианцы предпочитали лишний раз здесь не появляться. Какие-либо поселения в этом практически мертвом мире отсутствовали, а единственный известный и стабильный гиперпространственный маршрут вел сюда уже многие сотни лет. Поскольку планета оказалась бедна на полезные ископаемые, добыча которых слишком затратна для ее реализации, иных поводов для появления здесь как таковых не имелось ни у одного здравомыслящего человека или иного разумного во всей галактике. Собственно, именно поэтому Ругаса была выбрана в качестве места встречи. «Адмирал, сэр, ко мне подошел капитан Пиллион. Все корабли флотилии добрались до места. Фиксируем сигнал от майора Химрана. На сканерах зарегистрирован скат-пульсар и пристыкованный к нему корабль на Илзаферье. Превосходно, капитан», — произнес я. «Отправьте сообщение майору Химрану на крестоносец, что его работа выполнена. Он и пленница должны немедленно прибыть на борт Химеры. Скат-пульсар должен остаться в нужных координатах с дистанционно управляемым зарядом для подрыва. Господин Феррье может быть свободен. Напомните ему о том, что он должен мне корабли за сохранение своей жизни». «Будет исполнено, адмирал», — без тени насмешки в голосе произнес командир Химеры. Пришло сообщение от Маффа Ферруса. Господин Фадеум Сабриделиус успешно выполнил свою миссию на Хасте и возвращается на Тангрен. Сообщите Маффу, чтобы он по достоинству оценил работу нашего курьера и получил с него подробный рапорт, распорядился я. С Немезидой мертвой головы поступили новые данные, только подтверждение последней информации, двигаются с крейсерской скоростью, опережая график прибытия на 39 минут, сообщил Пиллион. Честно, хотел бы я знать, не сбросили ли они свой груз и пассажиров в космос, вместо того, чтобы высадить их на корабли. Что ж, после завершения операции у вас будет время на подобные вопросы, капитан. Инициативность при выполнении поставленных задач – это то, что нам сейчас требуется, философски произнес я. Отметьте, что капитанам Шнайдеру и Астериасу следует объявить благодарность за оперативность. Гранд-адмирал, сэр, будут ли распоряжения по флоту, всем экипажам перейти на желтый уровень тревоги? Приказ часовому, назвал я наименование одного из наших звездных разрушителей типа Интердиктор, который, несмотря на слаженность маневра, в отличие от остальных звездолетов флота, оказался за пределами зоны действия гравитации Ругасы. Две победы, крестоносец и стальная Аврора, вместе с парочкой других интердикторов, прибывших ранее нас и находились в засаде, перестроились в походный ордер, как это и предписывалось планом, выдвинуться в указанную точку и активировать свои гравитационные проекторы. Пусть удары Тартаны обеспечат его сопровождение, как-никак, а часовому первому принимать бой. Проконтролируйте, чтобы капитан часового передал нам и на остальные звездолеты флотилии вектора развертывания проекторов, и пригласите мастера Гбата на мостик через полчаса. Есть, сэр, Пиллион, коротко козырнув, сделал поворот через левое плечо и направился в сторону секции связи. Вы не намерены ожидать прибытия бустера Террика в обусловленных координатах? Удивилась стоящая подле меня Мара Джейд. И никогда не собирался, ответил я. Часовой выдернет его корабль и всех тех, кого он с собой приведет, из гиперпространства на 10 минут раньше расчетного времени. А следовательно, я бросил взгляд на корабельный хронометр. У нас есть примерно 40-45 минут до того, как все начнется. Вы думаете, что бустер Террик прилетит на встречу ровно на сутки раньше назначенного самим собой срока? Удивилась Джейд. Я в этом уверен, произнес я, наблюдая за тем, как часовой, совершив короткий гиперпространственный скачок внутри системы, занял положенную ему точку в пространстве на пути вектора вхождения на орбиту Ругасы. Остальной флот же добирался до своих позиций на субсветовых двигателях. Несмотря на то, что вроде бы просто вот так взять и совершить микропрыжок в рамках одной звездной системы, на деле это оборачивается значительным кошмаром для навигаторов. Учитывая расстояние, разделяющее нас и интердиктор, нам потребуется несколько часов для того, чтобы добраться до цели. Запланированные и нежданные гости должны прибыть намного раньше, что укладывается в рамки откорректированного плана. Вам известно что-нибудь об участии этой планеты в войне клонов? Лейтенант Джейд, рука, посмотрев на меня до боли удивленным взглядом, перевела его в сторону стремительно удаляющейся с курса Химеры поверхности Луны. Здесь состоялись переговоры между королем тайдарианцев и джедаями, произнесла она. Несмотря на изначальный нейтралитет Тайдари в войне, джедаям удалось сыграть на доброжелательности тайдарианского правителя и втравить его в войну на своей стороне. Сепаратисты прибыли сюда для того, чтобы сорвать переговоры, но не сумели этого сделать. Засада, которую они установили на джедаев, не сработала, и сепаратисты отступили, не сумев ни перетянуть тайдарианцев на свою сторону, ни убить их короля, чтобы договориться с его преемником. Вам известно, какой джедай вел переговоры? Поинтересовался я. Нет, конечно, изумленно посмотрела она на меня, и вины ее в незнании этого вопроса нет. В учебниках истории империи, которые я успел изучить, джедаи обезличены, их имена не указаны, а заслуги, в общем-то, преуменьшались. Насколько помню, здесь действовал целый отряд джедаев и крупные силы клонов, чтобы разбить сепаратистов. Небольшая игра фактами, прокомментировал я. На самом деле в переговорах участвовал всего один джедай и небольшой отряд клонов, меньше отделения, и при этом они победили в сражении с многократно превосходящим их в численности и вооружении сепаратистов. Всего один джедай, недоверчиво посмотрела на меня Мара Джейд. Быть такого не может. К несчастью для официальной позиции империи, было все именно так, как я это вам сказал. Впрочем, насколько мне известно, в учебниках истории гораздо больше времени уделено констатации того факта, что сепаратистов в этом сражении, как и во многих других, вела бывший падаван ордена джедаев и по совместительству, ассасин лидера конфедерации независимых систем, также бывшего джедая, графа Дуку. Не находите этот факт любопытным? Нет, а должна, утонила рыжеволосая бестия. Точка зрения, Мара Джейд, произнес я, посмотрев в глаза молодой девушке. порой от нее зависит слишком многое. В прошлом империя приложила немало усилий для того, чтобы очернить, а потом и уничтожить джедаев или их последователей. Я отметил прелюбопытный факт: в исторических хрониках корректоры Палпатины в значительной степени либо вымерли, либо откорректировали заслуги джедаев, либо преуменьшив их, либо приписав их тем, кому это более удобно сделать, например, командирам подразделений, эскадрилий, флотов и так далее. Так, например, великий визирь Сейд Писташ после завершения войн клонов по приказу свыше, фальсифицировал посмертные обвинения джедаев, обосновывая уничтожение каждого из них силами империи, что в немалой степени заставляло выживших джедаев вновь и вновь вылазить из своих укрытий, чтобы предпринять попытки очистить свое доброе имя, заняться спасением артефактов и своего наследия, а также попытаться устранить своих оппонентов, виновных по их мнению в произошедшем. Признаться, я не могу уловить суть того, на что вы намекаете, гранд-адмирал, поразмыслив над моими словами, произнесла Мара Джейд. Описанная вами ситуация чем-то схожа с происходящим, но лишь на первый взгляд. В самом деле, удивился я, девушка, не таясь и не боясь показать себя невеждой, кивнула. Мы провернули с бустером Терриком тот же фокус, что и империя, с джедаями. Сфальсифицировали данные ради достижения собственных результатов и получения необходимого нам мнения. Так что, учитывая характер этого разумного, его любовь к дочери, ненависть и недоверие к господину Ферре, у меня изначально не было сомнений о том, что он приведет с собой подмогу. У таких, как он, всегда найдется пара-тройка друзей, готовых с охотой пострелять в империю. Именно поэтому с нами три интердиктора, две победы, пара средних крейсеров и аналогичное количество патрульных тартанов, прекрасно подходящих для охоты за малыми летательными аппаратами и вооруженными фрахтовиками контрабандистов. Однако расчетное время прибытия, названное Терриком, в этой части галактики весьма высокая плотность гиперпространственных маршрутов, а следовательно, находись он в самом деле поблизости, в пределах 20-30 ближайших секторов внешнего кольца, то с гипердвигателем второго класса его разрушителя прибыл бы к месту встречи намного раньше. По моим подсчетам, на сутки, полтора, но его здесь нет. Поэтому вы послали две крестоносицы стальную Аврору вместе с двумя интердикторами вперед, для того чтобы подловить его, понимающе произнесла Мара Джейд. Очевидно, что девушка сведуща в делах интриг, многоходовых комбинаций и шпионажа, а вот флотские дела ее особо не интересуют. И все же, на данный момент она единственная, с кем я могу обсудить ситуацию. Пеллиону предстоит подготовить свой корабль к сражению, а наличие его дочери на крестоносце, одном из четырех атаковавших бы его кораблей, гарантировало, что он не будет действовать в полную силу. Он бы не смог этого в любом случае. «Искатель приключений без сомнения имперский второй модели», — произнес я, — «но он слишком сильно разоружен, чтобы не заставлять руководство новой республики просыпаться по ночам в холодном поту. Четырех кораблей было бы достаточно для того, чтобы задержать этот корабль с помощью гравитационных проекторов и повредить в достаточной мере, чтобы обездвижить. А у нас в трюмах достаточное количество запасных частей, полученных на Тангрене, для того, чтобы вернуть звездолет к жизни. Что ж, вижу, что майор Химран и его группа уже прибыли на борт Химеры. Вахтенный лейтенант Пшель мгновенно оказался рядом со мной. Спрашивается, почему, когда мне требуется вахтенный офицер, рядом всегда оказывается именно этот молодой офицер. Впрочем, эта загадка судьбы пока продолжит такой оставаться для всего экипажа. Как истинное положение Мары Джейд, которая в настоящий момент числится моим личным адъютантом. И надо сказать, офицерская форма империи ей к лицу. Лейтенант Пшель, сообщите майору Химрану, что я ожидаю его спутницу на мостике. Козырнув, молодой имперец буквально испарился, отправившись выполнять свой приказ. Посмотрев на хронометр, кивнул в такт сообщению Пеллиона о том, что часовой благодаря развернутым гравитационным установкам выудил из гиперпространства добрый десяток вооруженных фрахтовиков и древних легких кораблей, передающих опознавательные сигналы Язуа Вейна. «Передайте капитану Вейну, чтобы он и его подчиненные организовали прикрытие часового», — распорядился я, поглаживая уютно устроившуюся на моих коленях Юсаламири. «Что же почти все действующие лица на местах, спектакль вскоре начнется. Капитан Пеллион, передайте на наши корабли приказ. Переходим на скорость света. Пора захлопнуть ловушку. Каким бы ни был уголок галактики, прибытие в него, особенно на орбитальную станцию, всегда до безобразия однотипны. Вот и сейчас, перед ним стоял традиционно хмурый сотрудник таможни орбитального комплекса Слуис Ван. Это не офицер мятежников, местная таможня. Да, она входит в состав таможенной службы мятежников по всему их государству, но качество работы, квалификация персонала, намного ниже. Значит, все будет еще проще. Человек, слегка за 30, полноват, звание сержанта, судя по красноватым белкам глаз, не выспавшийся. Форменная одежда выглажена кое-как, мешки под глазами, проблемы со здоровьем или от хронической усталости. Слишком рисковать с пассажирами челнока, на котором сюда прилетел Сергиус. Значит, у таможенника отвратительное настроение. Перед ним было еще несколько разумных, как людей, так и экзотов. И каждый из них, вне зависимости от того, как себя вел с таможенником, получал от того набор порицательных высказываний. Забрака, что слишком медленно, по мнению таможенника, доставал документы из своего рюкзака, отправили на личный досмотр. И без того понятно, что ничего лишнего у этого экзота при себе не имеется, таможенник просто отводил душу за несколько лишних секунд своего ожидания документов пассажира. Твилек, попытавшийся было изобразить радушие, отправился для прохождения медицинского досмотра. Таможенник решил проверить его на предмет провозки наркотиков типа спайса внутри тела. Трюк старый как мир и давно уже не действующий, учитывая качество таможенных сканеров, подобное уже в принципе невозможно. Лет 20 как, женщина с ребенком, проходящие проверку перед самим Сергиусом, отправлены таможенником в отдел миграции, что-то ему не понравилось в их удостоверениях личности. Какая-то мелкая формальность, которую он с легкостью мог устранить, просто отсканировав идентификационную карточку родителя и обратившись напрямую к базе данных граждан. Сергиус знал это, таможенник просто издевается над гражданскими. Маленький человек, облеченный властью. И кто это говорит, что новая республика лучше империи? Режим сменился, а аморальные типы в структуре органов власти что при Палпатине были, что при демократии. Однако он здесь не для того, чтобы наводить порядок. Мелочный властолюбец на ответственном посту – это проблема тех, кто его сюда поставил. Что ж, увиденное меняет сценарий поведения с данным индивидом. Документы, смерив его хмурым взглядом, таможенник протянул руку. Сергиус вложил в нее свое удостоверение личности. Фальшивое, разумеется, как и личность, под которой он действует. Изготовить поддельные документы для координатора у Бектората проще, чем открыть файл с данными. Несмотря на то, что империя утратила позиции в большей части галактики, так или иначе, все еще остались явки, на которых можно было подобрать оборудование и необходимое снаряжение. В свое время имперская разведка приложила немало усилий для того, чтобы ее агенты никогда и ни в чем не нуждались, отправляясь на миссии. По всей галактике раскиданы тысячи и тысячи секретных убежищ, в которых агенты в любое время могли обнаружить то, что им необходимо для выполнения миссии. А уж какое убежище какому конкретно агенту предоставить, это решал Убекторат. Именно он определял средства, которые будут переданы агентам разведки для разрешения поставленных перед ними задач. Выйдя из-под контроля Убектората, Сергиус ушел, напоследок громко хлопнув дверью. Как координатор сектора он имел доступ к архивам Убектората. Обнаружить и скопировать список все еще действующих убежищ, которые не были скомпрометированы, было делом не самым сложным. Именно из одного такого убежища он и достал броню и оборудование для отряда Малахимрана для выполнения операции по захвату Миракстеррик. Сейчас майор и его люди продолжают выполнение операции, а у него другая задача, для которой потребовалось уже другое убежище, с настоящим станком для изготовления идентификаторов личности, таким же, как и те, что выдавали удостоверения всем гражданам империи. Новая республика, несмотря на то, что уже не один год является доминантом в галактике, все еще пользуется имперской техникой, у них банально нет денег для разработки собственных технологий, подобных этой. Поэтому удостоверение гражданина новой республики мало чем отличается от такового у гражданина империи. За тем исключением, что теперь новая республика ведет электронную базу данных граждан, позаимствовав ее из недр имперских граждан. И если прежде имперские правоохранители лишь сличали удостоверения на предмет их оригинальности, не подделка ли, то мятежники, надо отдать им должное, шагнули дальше, но сделали это не совсем обдуманно. Они просто скопировали базы данных империи в собственное информационное пространство, и поэтому поддельные личности, которые годами создавались для прикрытия всевозможными спецслужбами империи, оказались там же. Поэтому, подобной проверки Сигериус не опасался. Ну, и что забыл механик энергетических установок низшего разряда на Слуисване? Вернув ему удостоверение, поинтересовался таможенник. Вопрос выходил за пределы его полномочий, он лишь проверял документы на подлинность, да обыскивал транспорт на предмет контрабанды, не более того. Вопросы о цели прибытия задаются в другом офисе. Но Сергиус неспроста отправился последним на проверку. К этому моменту таможенник уже порядком подустал, запас гнилого юмора в его арсенале подистощился, а плохое настроение из-за бессонной ночи слегка повысилось из-за усложнения жизни обычным разумным. Так это, Сергиус почесал нос, продолжая изображать из себя простого паренька Станаба, вырвавшегося в большую жизнь. «Я ж это корабли чинить умею, ну там, проводку, системы всякие, даже гипердвижок могу отладить, коль надо, а тут же это, ну, верь же, работа ж наверное ж есть». Изобразить из себя деревенского увольня, одно из самых сложных лицедейских искусств, которым обучают сотрудников разведки. Наставники всегда говорят, прикидываться дебилом намного сложнее, чем быть им. Сотрудник разведки не должен играть чью-то роль, он должен вживаться в нее настолько, чтобы легенда стала второй кожей. Поэтому, нет ничего такого в том, что он сейчас ковыряется в ухе, ведя беседу с таможенником. Откуда деревенщине из сельскохозяйственного мира знать о том, как вести себя в приличном обществе больших городов? Вчера он еще пас нерфов и загонял их в отцовский сарай, а потом шел чинить разваливающиеся от старости фрахторики местных фермеров. «С такой квалификацией ты тут вообще мало кому нужен», — хмыкнул таможенник. «Тут тебе не гадюшник вроде Моса или на Татуине, а вполне себе приличная контора. Лети домой, пацан, пока не остался без последней кредитки в кармане». «Сержант», рядом появилась девушка средних лет в форме таможенника, но с офицерскими знаками различия. Судя по взаимоотношениям, начальник поста этого причала. Очевидно, что кто-то из пассажиров уже успел пожаловаться на произвол сотрудника. Что ж, сработало быстрее, чем он планировал. Что это еще за новости? Вы всех пассажиров отправили либо на досмотр, либо... Так они все подозрительные, да уж, культура субординации во всей красе. Точнее, ее отсутствие. Ясное дело, сержант служит дольше молодой начальницы, а та не успела себя поставить как следует. Поэтому опытные сотрудники ее просто игнорируют, продолжая работать так, как им привычнее. Все прелести местечковых служб безопасности. Происходи это где-нибудь на имперской таможне, дежурный офицер уже после первого-второго случая вытер бы пол всего космопорта этим сержантом, явно задержавшимся в свои годы в таком звании не просто так. Конечно, если бы это казалось людей, но их как раз-таки обычные имперские чиновники старались со скуки не терроризировать процедурами. Другое дело экзоты. Странное дело, что девица с лейтенантскими кубиками на груди прибежала только под конец проверки челнока. Либо большая часть пассажиров молча стерпела это хамство, либо же им плевать. Вот и направил. «Лесли, ты чего взбеленилась? Мне начальник космопорта сообщил о твоих выходках», — сверкнув глазами, произнесла девушка. Судя по тому, как она виновато поглядывает на Сергиуса, который продолжает с чавканьем жевать жвачку и деланным интересом разглядывать чистенький холл космопорта, молодой лейтенант явно не заинтересована в нем, как в подозреваемом в незаконном пересечении границы и шпионаже. Ну еще бы, ведь он только что утер нос рукавом куртки. Есть определенные стереотипы о том, что шпионы или оперативники стараются выглядеть по всем параметрам средними разумными, чтобы не привлекать внимание и не запоминаться прохожим. Сколько агентов погорело на подобной тактике внедрения? Тысячи. И хорошо, что это были испшники. Имперская разведка себе таких просчетов не позволила бы. Точнее говоря, если б подобные случаи произошли, а их не могло не произойти за годы существования империи, то их бы просто скрыли от общественности. И не более. Отказаться от провалившегося агента и уничтожить его личное дело из архива — дело двух нажатий клавиш на компьютере директора имперской разведки. И никаких следов. Каждый оперативник должен понимать, что внедряясь в чуждую структуру, а уж тем более, проникая на территорию враждебного государства, в случае провала он будет сам по себе. «Ну и что?» — с линцой спросил таможенник. «Старый хрыч злой на меня за то, что проиграл ночью 1000 кредиток в собак. Вот и решил спустить на меня всех ранкоров. Шел бы он. В общем, я тебя предупредила, Погрозила ему пальцем девица-начальник. Сергиус неприкрыто оценил ее фигурку, что смутило ее еще больше, и окончательно сформировало у нее в голове его образ деревенщины, которому незнакомы правила приличия. «Заканчивай проверку этого гражданина и займись досмотром челнока». «Так я ж говорю ему, что зря он сюда прилетел», — расплылся в улыбке толстяк. «Кому тут нужен механик-энергетик низшего разряда? На верфи его не пустят». Будет тут болтаться и безопасникам нервы портить. Не думаю, что так все плохо. Девица подошла к ним, поморщилась, взяв из липких ручонок толстяка удостоверение личности Сергиуса. ХМ, когда-нибудь работали на государственных предприятиях? Не-е-е, протянул Сергиус, расплывшись в доверительной улыбке. Я ж это, на Танаабе вырос, а там только аграрный бизнес с государством. Не, я ж это, могу там косилку починить или комбайн. Но больше корабли люблю там, проводку чинить, снимать и устанавливать оборудование. Да кому ж ты тут такой нужен-то? Тихо выразила свое мнение девушка, продолжая разглядывать данные с его идентификационной карты. А там по сути сосредоточены практически все данные о жизни поддельной личности, не только места учебы, но и работы, сведения медицинского характера, данные об арестах и правонарушениях, все необходимые крючки, которые могли ему обеспечить как максимально быстрое, так и степенное внедрение. Но гранд-адмирал в первую очередь интересовался именно безопасным внедрением, способным обеспечить как можно более длительное нахождение агента на вражеских верфях. Мелкие должности, на которые только и могут претендовать выходцы из захолустья или провинции, ему как раз подходили для этого, меньше привлекаешь внимание, а начальство так и норовит скинуть на тебя всю свою работу. «Сэр», наконец-то она вспомнила про этикет общения с гражданами. Девушка оторвала взгляд от компьютера и посмотрела прямо в глаза. «Вы ведь имеете опыт работы на складах, так? Похоже, корпоративная таможня с Луисси в самом деле имеет еще и доплату за поиск подходящих кандидатов на работу, раз они так интересуются его возможностями. ХМ, значит, слухи не врут. Ну это ж, типа да». Простодушно захлопал глазами Сергиус. У Папкиного знакомого на складах запчастей разбирался. Ну там, порядок навести, каталоги запчастей сделать. Я ж это, усидчивый и тошнотный, таможенники переглянулись. Сергиус, нахмурившись, изобразил работу мысли. А, не, дотошный. Он заулыбался собственной победе разума над лексикой. Короче, на меня пихали там всякую работу, которую никто не хотел делать. А я что? А я ж это, усидчивый. Ну и работаю. Одно из самых главных правил внедрения – не заявлять о себе больше, чем ты в самом деле можешь сделать. Ничего не стоило предоставить им сведения, что он заканчивал какой-нибудь технический университет и способен работать главным инженером. Но проблема в том, что Сергиус в технике разбирался не на должном уровне, чуть получше простого обывателя. Поэтому завышенные характеристики поддельной личности могли привести к нежелательным последствиям. «Держите», – девушка вернула ему его идентификационный чип и небольшой листок флимпси с надписью, которую Сергиус тут же начал рассматривать. «Какой-то адрес. Отправитесь на 5-й уровень, в складской комплекс. Найдете заведующего складами, передадите ему это». Она вложила в его руку еще одну карточку, которую только что записала со своего портативного компьютера. «Это направление от таможни. Вас пристроят на склады. Поработайте там какое-то время. Покажите себя, заработайте много денег. На Слуис Ване всегда исполняются ваши мечты». Она наигранно улыбнулась и подмигнула Сергиусу. Простенькая уловка, рекламный трюк, который не в ходу. Сколько? Лет 10. Похоже, он зря потратил кучу времени на подготовку к проникновению. Он мог бы прилететь сюда на фрахтовике, доверху набитым драгоценностями, навалить кучу прямо посреди терминала и сказать, что он прилетел сюда реализовать свою мечту, после чего заказать постройку какой-нибудь яхты. Никто и слова бы ему не сказал, служба безопасности здесь не пуганая от слова совсем. О, спасибочки, спасибочки, он сделал вид, будто вытащил меж зубов кусочек еды. Взял его двумя пальцами, рассмотрел и вернул в рот. Таможенники едва сдержались от отвращения. Я ж это, благодарный, короче, может встретимся как-нибудь. А, он нарочито отвратно оформил попытку флирта, чтобы получить отказ. Зато у девушки останется впечатление о том, что она совершила доброе дело и получила от человека благодарность. Психологическая уловка, рассчитанная на то, что в случае проверки прилетевших пассажиров позднее, она не будет сильно рассматривать его досье, запомнив, как увольня, которому она помогла найти работу. А помощь – доброе дело. Кто ж будет в ворохе рабочих дней и рутины копаться в своих собственных добрых делах? А приглашение на свидание? Ну, надо же закрепить образ увольня. Как гласит простая заповедь Академии разведки, ни одна уважающая себя девушка не согласится пойти куда-нибудь на свидание с тем, кто выковыривает документами еду меж зубов. Толстяк возмущенно фыркнул и пошел в сторону челнока. Таможенница захлопала глазами в растерянности. «М вообще-то не положено, сэр». «Ну ясно». Сергиус забросил сумку с вещами на плечо. «Покедова тогда». И сделал шаг в сторону выхода из терминала. «Я освобождаюсь после 21:00. Донесся ему голос девушки в спину. Сергиус едва не запнулся в собственных ногах. «Что ты сказала, мать твою, ущербная? Сразу как сдам смену на таможенном посту». «Агась». «Понял», — закивал головой он, и продолжил свою неспешную походку в сторону выхода. Хотелось сгореть со стыда, потому что заповедь гласила, ни одна уважающая себя девушка не согласится пойти куда-нибудь на свидание с тем, кто выковыривает документами еду меж зубов, и ни одна уважающая себя девушка не пойдет работать на таможню, ибо в короткий срок опустится до уровня работы тамошних бесхребетных мужчин. Непредвиденная неприятность, от которой так просто не отделаешься. Она ведь знает, где он работает, а если ее продинамить, может и обидеться, использовать свое положение для создания ему проблем. Ну блеск, теперь надо не только республиканскую верфь саботировать, но и республиканскую таможенницу выгуливать. Хотя с другой стороны, она мила, явно имеет доступ к корпоративной информации. Ну, и в конце концов у него появится прямая возможность как следует продемонстрировать новой республике в лице ее конкретной представительницы, что империя все еще доминирует. В который раз за последнее время она чувствует, что ее обвели вокруг пальца. Раз пятый или шестой точно. Сперва Шнер, потом группа захвата, которые вроде бы имперцы, но создается впечатление, что они из бывших и служат инвидам. Затем появление целого флота кораблей, в том числе и того, который заметили в нападении на Ньюков, а там уж точно постарались не имперцы. По крайней мере так ей говорили. И вот теперь все встает на свои места. Вроде бы, она однозначно в плену у имперцев. А все эти спектакли были нужны. Для чего? Чтобы запутать ее? Нет, конечно, она немало значит в своих кругах, как способная достать немалое количество артефактов. Причем, весьма ценного антиквариата. За это ее уважают и ценят коллеги по бизнесу и клиенты. Но вряд ли подобные игры устраивались бы лишь для нее одной. Поднимаясь на турболифте на мостик имперского звездного разрушителя в сопровождении все тех же закованных в черную броню солдат, Миракс перестала сомневаться в том, что единственный, перед кем могла империя так сильно расстараться, что пригнать для его поимки целый флот, это был ее отец. Человек, владеющий собственным звездным разрушителем. Что ж, можно себя позабавить тем фактом, что помимо одного имперского, двух побед и двух пар крейсеров имперцы пригнали на захват искателя приключений, кроме двух изначальных еще один звездный разрушитель типа интердиктор. Это ж как они оценивают боеспособность практически разоруженной двойки, что доставили сюда целый флот, аж с тремя специализированными кораблями, оборудованными гравитационными генераторами, способными создавать искусственную область гравитации, препятствующую уходу в гиперпространство любых типов звездолетов. Похоже на то, что имперцы в самом деле побаиваются ее отца. Забавно, учитывая тот факт, что даже новая республика уже перестала хвататься за сердце каждый раз, когда узнавала о появлении искателя приключений в обитаемых мирах. А вот имперцы, похоже, не догадываются об истинном состоянии вооружения корабля ее отца, раз согнали такой флот. Тут и пары побед за глаза хватило бы, чтобы обрушить дефлектор искателя и разбить его артиллерию вкупе с двигателями. Так нет же. Двери турболифта раскрылись, и оба ее конвоира, бесцеремонно схватив Террик-младшую под руки, буквально поволокли ее по центральному помосту, разделяющему ямы и саму боевую рубку на две части. Чем ближе девушка приближалась стараниями имперцев к обзорным иллюминаторам, не забывая крутить головой по сторонам, чтобы запомнить как можно больше деталей, тем более она убеждалась в том, что на этом корабле имперцы, похоже, не слышали о том, что дни их былой славы остались в прошлом. Каждый увиденный ей человек, сосредоточенный, внимателен. Четкие и существенные переговоры между членами вахты. Образцовая чистота на палубе. Да уж, это точно не какие-то раскольнические силы, действующий флот. Девушка почувствовала, как палуба под ногами едва заметно дернулась, что могло указывать только на одно – корабль перешел на сверхсветовую скорость. И зачем, если они сюда заманивают ее отца, то какой смысл покидать место ловушки? Палуба вновь ожила, что могло означать только одно – прыжок завершился. И продлился он от силы секунд 5-7. Как такое вообще возможно? Прыжки на столь короткие расстояния вообще-то весьма непрактичная вещь, да и опасная. Странные какие-то имперцы. Хотя нет, у них скорее всего гипердвигатель сломался. Ну, раз так, то все соответствует традиционному представлению об имперцах, у них все как всегда хорошо, но денег на то, чтобы взять реванш у новой республики, никогда не будет. Вот только с каких пор на мостике устанавливают такие кресла? Погодите, что? Миракс показалось, что у нее развились проблемы со зрением. Женщина в экипаже Звездного Разрушителя. Да ладно, с каких пор? Нет, можно было бы понять, если б она была какой-нибудь безопасницей или из службы снабжения. Нет, на ней чисто флотская форма и планка различия лейтенанта. Чудеса какие. Похоже, у имперцев в самом деле проблемы с призывом. Собственно, у них, похоже, и с авиапарком проблемы. Иначе как объяснить тот факт, что шаттл, на котором она и ее конвоир летели, запустили через грузовой ангар, а не главную полетную палубу? Да еще эти странные горнодобывающие машины в грузовом ангаре. Зачем они? Неужто имперцы теперь на Звездных Разрушителях летают добывать руду где-нибудь на задворках галактики? Да еще карелианский корвет типа ЦР-90, висящий в створе главного ангара. Эту диковинность она сумела заметить во время приближения шаттла к имперскому. Чудной какой-то разрушитель. Похоже, его капитан. У Миракс застряли в горле едкие выражения, которые она хотела было обрушить на старшего по званию имперца, чей белый китель можно было разглядеть из-за спинки кресла. Нет, понятно, конечно, что кто-то из имперских офицеров возомнил себя гранд-адмиралом, это не новость, они так частенько делают, честолюбивые люди. Но перед ней сидел не человек. Синяя кожа, алые горящие, словно пламя в аду, глаза и сине-черные волосы. Имперский гранд-адмирал, о котором в среде контрабандистов появились служки, не человек. Да что с этой империей не так? Зачем вот так сразу рвать шаблоны простым людям? Это же насколько империя могла измениться, что у них появились не только женщины в составе экипажей Звездных Разрушителей, но и экзоты. А как же новый порядок, человекоцентристская политика? Добро пожаловать на борт имперского Звездного Разрушителя Химера. Миракстер Рикхорн, глубоким, насыщенным властными нотками голосом поприветствовал ее экзот. Миракс, которой приходилось общаться с тысячами разумных по всей галактике, отметила, что никогда еще не встречала такого интересного акцента, легкого, почти незаметного, но он все же присутствовал, что прямо указывало на то, что общегалактический для этого не человека явно не родной язык, и это сразу добавило ворох новых вопросов касательно происходящего. «Собственно, я задерживаться не собиралась», — произнесла девушка, улыбнувшись незнакомцу. «Быть может, этот экзот, который каким-то чудом добился высот в имперском флоте, окажется столь наивен, что отпустит ее. Если можно, то я бы забрала свой корабль и отправилась подальше с теплой мыслью о том, что империя заботливо пригласила меня на экскурсию по кораблям своего флота. И надо сказать, я впечатлена тем, как у вас здесь все вот прям замечательно, строго по уставу. Но меня дома ждет муж, а я всего-то вылетела за продуктами. Поди волнуется уже, сидит, переживает. Да и дроид дома не заряженный. Боюсь, вынужден вас попросить задержаться», — произнес синекожий не человек, проведя рукой перед собой. И только сейчас Миракс опустила взгляд ниже его лица, с удивлением обнаружив у него на коленях небольшую коричневую ящерицу. «У них тут еще и зоопарк, тем более, что ваша маленькая ложь не сработает. Каранхорн, ваш супруг, сейчас находится с визитом на Слуисване, заверяет жителей сектора, что они, как и всегда, под защитой новой республики. Ваш друг детства, Ветшантиллес, командир разбойной эскадрильи там же. Других близких родственников, которые могли бы с нетерпением вас ждать на другом конце галактики, у вас, к сожалению, не имеется. Так что вам придется насладиться нашим гостеприимством еще некоторое время. Поверьте на слово, зрелище обещает быть завораживающим. Даю слово, вы не останетесь равнодушной, и даже сможете оказать влияние на некоторые судьбы. Считайте это компенсацией за вынужденную меру, на которую мне пришлось пойти, чтобы пригласить вас к нам на борт. Миракс хотела было напомнить про отца, но неожиданно поняла, что этот странный разумный вовсе не просто так сказал близких родственников на другом конце галактики. Может быть так, что империя, зная о местоположении ее супруга, еще и вычислила, где находится ее отец. Или же они знают, что он летит сюда. Да, скорее всего второе. Как-то многовато вы говорите для имперца, поняв, что бесполезно разыгрывать из себя дурочку, ответила Миракстер Рикхорн. Именно так, это для бизнеса она могла использовать лишь первую половину своей фамилии, чтобы, где нужно воспользоваться авторитетом фамилии отца. Но сейчас, перед лицом представителей империи, она не только дочь Бустера, но и жена Каррана, пилота разбойной эскадрильи. Не пора ли приступить к запугиванию, пыткам, унижениям? Правая бровь ни человека ни намного приподнялась вверх, выражая его эмоции, наверное, выражая, потому как его лицо продолжало оставаться бесстрастным. «Предпочел бы обойтись без всего этого», — произнес он. Миракс, скосив глаза за спину гранд-адмирала, увидела за пределами рубки лишь черноту космоса и далекие крапинки звезд. А где остальные звездолеты флота? Словно в ответ на ее вопрос, в зоне видимости появились несколько тие истребителей, сопровождающих бомбардировщики из того же семейства. Выходит, имперцы подняли авиакрыло, навряд ли они делают это лишь бы покрасоваться. Значит, скоро все начнется. Девушка почувствовала, как у нее внутри сжалось сердце. «Вы не глупая женщина, Миракстер Рикхорн», — произнес имперец. «Думаю, из разговора господина Феррея с вашим отцом, который мы вам позволили посмотреть, вы сделали правильные выводы». «Вот как, значит, дали посмотреть. Ну теперь все сходится». Они специально вводили ее в заблуждение, позволили увидеть разговор Шнера с отцом, чтобы она за время ожидания этого разговора извелась домыслами о судьбе отца. Психологическая обработка. «Ну ничего, не на ту напали. Дайте угадаю», — криво усмехнулась Миркас. «Сейчас вы будете предлагать мне варианты сотрудничества. Никаких альтернатив быть не может», произнес имперец. «В ближайшее время оба близких вам человека, супруг и отец, окажутся за пределами зоны комфорта, к которому они так привыкли. Капитан Хорн самовольно покинет с Луис Ванной действительную службу, а ваш отец вскоре будет здесь. И что еще более вероятно, приведет с собой нескольких своих друзей. Я сделаю вам предложение, всего лишь один раз. Согласитесь, и ваш отец будет жить. Откажетесь, умрет. На ваших глазах. Сразу же после того, как мои штурмовики возьмут на абордаж его корабль. И чем же может вам помочь простой торговец с антиквариатом?» Поинтересовалась больше ради удовлетворения собственного любопытства, чем в самом деле рассматривая предложение. «Миракс, вы выполните мое задание», — произнес имперец. «Для начала я думал, что вы реализуете за максимально возможную цену ряд предметов антиквариата, которые волей случая оказались в моем распоряжении. А теперь, в свете последних событий, считаю, что в этом нет надобности. Гораздо ценнее ваша помощь будет в другом. Вы внедритесь в одну банду пиратов, узнаете местоположение их базы и флагманского корабля, после чего получите назад своего драгоценного отца, который будет все это время гостить у меня. Ну и соответственно, я замолвлю слово за вашего супруга, чтобы он хотя бы не забыл вас после окончания того учебного курса, который для него приготовлен. Сделайте все, как будет вам указано, в дополнение станете довольно богатой женщиной. Охота на вашего отца на территории, подконтрольной мне, будет прекращена, а полученных денег будет достаточно для того, чтобы он прикупил себе еще какую-нибудь посудину, но уже однозначно не относящуюся к боевым кораблям имперской постройки. Раздумывала Миракс недолго. Нужные слова нашлись сразу. «Предложение было бы в самом деле заманчивым, если б вы не ошиблись насчет моего мужа», — усмехнулась Миракс. «Каррен никогда не сделает такой глупости. Наоборот, я больше верю в то, что он вместе с Виджем устремятся за вами в погоню, найдут и призовут к ответу. Знаете, в дуэли между крестокрылами разбойной эскадрильи и имперской военной машиной, в проигрыше постоянно находится последняя, несмотря на размеры и брецание оружием. А папа, он в состоянии позаботиться о себе сам. Я, единственная ваша возможность воздействовать на него, как и на моего мужа. Так что, нет, ваше предложение несостоятельно. Но так и быть, когда дюзы вашего звездного разрушителя будут поджаривать истребители и крейсера Новой Республики, а также всех пиратов и контрабандистов Внешнего Кольца, я так и быть, замолвлю за вас словечко. Вас повесят не сразу. Ох уж эта вера в силу непреодолимых обстоятельств, неожиданно усмехнулся имперец, посмотрев куда-то за спину женщине. «Магистр Гбат, как обстоят дела с капитаном Харном?» «Так, как и должны», обернувшись, Миракс с удивлением заметила, как в свободное кресло вблизи пульта связи опускается высокий седовласый мужчина в коричневой мантии, очень похожий на ту, что в древности носили джедаи. Он расстроен, взбешен и внял моим словам. «Я чувствую его даже с другого конца галактики. Как только мы закончим играть в ваши кораблики, он откроет свой разум для моего зова. И он сбежит, и он полетит ко мне, чтобы обрести причитающееся ему могущество. Ничто не помещает моим планам. Я предвидел это. Все случится так, как и должно быть. Карану Харну самой силой суждено стать джедаем. Это имперский звездный разрушитель или цирк уродцев», — подумала Миракс. Женщина в форме, экзот, всеми ими командующий, теперь еще явно сумасшедший старик с манией величия. «Да уж», — девушка посмотрела на гранд-адмирала, — «компашка у вас что надо, прям глаз не отвести, все как на подбор, но ваш старичок может говорить все, что угодно, Каран никогда. Как смеешь ты, никчемная пыль у моих ног, ставить под сомнение мои слова?» Донесся до нее яростный и полный истерики голос старика. Посмотрев на него, дочь бустера Террика вздрогнула. Тщедушный старикашка неведомым ей образом пересек всю рубку и сейчас стоял рядом с ней, взирая на девушку с высоты своего роста. Его глаза горели сумасшедшим огнем, губы шептали какие-то бессвязные речи, а пальцы, согнутые словно когти животного, вот-вот были готовы впиться в ее горло. Она невольно сделала шаг назад, но осталась на месте. Ее конвоиры, продолжающие удерживать Миракс, даже не шелохнулись. «Магистр Гбат», — все так же размеренно обратился к безумцу синекожий разумный. Старик бросил на него испепеляющий взгляд. В то же время рядом с ним появился неизвестный коротышка со страшной рожицей, который заступил путь старику в мантии. «Она не стоит вашего внимания, магистр мантия». Миракс почувствовала, что ей становится дурно. «Магистр, это вид обращения к заслуженным членам ордена джедаев, которые на минуточку были вообще-то истреблены империей. Но судя по тому, как вокруг старика даже воздух превращался в заряженные неизвестными и неосязаемыми частицами энергии субстанцию, вряд ли имперцы нарядили сумасшедшего только ради того, чтобы ее попугать». Крючковатые пальцы безумца схватились за медальон, болтающийся на его груди, и практически сразу, подобно выдохшемуся торнадо, старик расслабился. «Каран Хорн, мой», — бросил он ей, после чего поплелся в сторону кресла, с которого вскочил. Серокожий коротышка, постояв несколько секунд, юркнул за переборку, где практически растворился в полумраке, куда не доставал слегка приглушенный свет мостика. Уняв пробравшую ее дрожь, Миракс взглянула на гранд-адмирала, а тот, с легкой улыбкой на губах, посмотрел на нее. «Можете поверить на слово нашему уважаемому магистру Гбату», — посоветовал он. «Перед вами, магистр джедай, могущественный и беспощадный, и горящий желанием обучить вашего мужа, происходящего из рода джедаев, тайным знанием своего ордена. Если магистр Гбат сказал, что связался с вашим мужем, значит, так оно и есть. Недооценивайте любовь Каррана Харна к себе. Уверен, что, выбирая между вами и службой, он пролетит всю галактику, чтобы разыскать жену, и угодит в ваши лапы». Брезгливо поморщилась Миракс. Да, зря она думала, что нужна имперцам лишь бы выманить отца. «Каран Хорн мне абсолютно не интересен», — неожиданно заявил главный имперец. «Он целиком и полностью во власти магистра Гбата. Как только мы закончим с вашим отцом и вернем империи то, что по праву принадлежит ей, магистр встретит вашего супруга и сделает из него джедая», — синекожий имперец усмехнулся, а Миракс испытала горячее желание выцарапать ему его красные глазищи. «По своему образу и подобию, конечно же, вы все больные ублюдки», — произнесла Миракс, попытавшись легнуть удерживающего ее конвоира. Не получилось, зато сама схлопотала удар по ребрам, легкий такой, отрезвляющий, и сопровождающийся треском костей. «За подобные оскорбления на борту моего флагмана убивают», — серьезно произнес гранд-адмирал. «Но, думаю, ваш строптивый нрав принесет вам боли гораздо больше, чем нож, разбивающий ваше сердце». «Гори в аду, имперец», — прошипела Миракс. «Все там будем», — равнодушно пожал плечами тот. «Они на подходе», — неожиданно раздался голос старика, низкий, сосредоточенный. Бросив взгляд на него, дочь бустера Террика заметила, что безумец сидел в кресле, закрыв глаза, словно происходящее его совершенно не касалось. Минут пять нет, семь, и они уже будут здесь. ХМ их немало и они сильны. «Превосходно, значит это не будет пустым избиением младенцев», — произнес имперец в белом кителе, сверившись с хронометром. «Запаздывают на четверть часа от запланированного. Что ж, тем лучше. Капитан Пиллион, как только наши гости появятся, передайте их телеметрию на другие корабли. Всем кораблям занять обозначенные позиции. Сформировать полукруг напротив вектора перехвата. Никого не щадить. Магистр Гбат, уделите особое внимание искателю приключений. Отец женщины, которая вам так не понравилась, однозначно будет на боевом мостике в надстройке. Как мне кажется, наши бомбардировщики смогут высказать ему все ваше негодование. Как я пойму, на каком из кораблей находится он?» — донесся голос седовласого безумца. «Вы увидите красный звездный разрушитель», — усмехнулся имперец, смотря на Миракса чего-то с оттенком сожаления. «Или ей показалось, промахнуться будет сложно. Впервые я рад выполнять ваши приказы, гранд-адмирал», — в голосе безумного старика появились нотки удовольствия. Миракс почувствовала, как ее прошиб холодный пот. «Если этот старик в самом деле джедай, нельзя допустить того, чтобы этот седой маньяк убил отца. А судя по слухам, которые окружали джедаев и причины, по которым империя их так яро истребляла, среди них отнюдь не все были такими кроткими и спокойными, мирными и ценящими чужую жизнь, как Люк Скайуокер. Гранд-адмирал, девушка, видя, как повернулось от нее кресло, в котором сидел и наблюдал межзвездную пустоту перед собой, попыталась рвануться вперед, но конвоиры ее вновь удержали, а рыжеволосая лейтенант, стоящая от него по правую руку, лишь криво усмехнулась. Как-то знакомо ее лицо. Не могли ли они встречаться раньше? Я наговорила много лишнего. Приношу свои извинения. Я хочу воспользоваться вашим предложением. Говорите, что и за какую цену нужно продать. Боевая тревога. Голос на мостике совпал со звуками базера, вторгшегося в уши непрошенным звоном. Корабли противника выходят из гиперпространства. Анализируем. Один звездный разрушитель типа «Имперский-2», крейсер класса «Нейтронная звезда», три легких крейсера типа «Коротка», 12 модернизированных и вооруженных фрахтовщиков, 36 отметок малых летальных аппаратов. Уточнение. Прибывают новые звездолеты. По мостику пронесся сон возгласов удивления, на грани с паникой. Миракс, посмотрев вперед, подумала было улыбнуться, видя все новые и новые прибывающие корабли, но улыбка спала с ее лица в тот самый момент, когда она осознала, что пространство, в котором появляются многочисленные звездолеты друзей и компаньонов бустера Террика, уже кишит зелеными стрелами турболазеров, сотнями малиновых хвостов корабельных протонных торпед, и среди прибывших уже появились потери. Корабли, только что выдернутые искусственной гравитационной аномалией из гиперпространства, лишенные из-за внезапности произошедшего, показаний своих сканеров и не успевшие поднять дефлекторные щиты, впитывали в себя тысячи смертоносных снарядов, которые с каждой секундой приносили в построение прибывших ей на выручку разумных неразбериху и смерть. И даже радость от того, что звездный разрушитель ее отца прибыл не один, и рядом с красной двойкой гармонирует ее белый собрат, стремительно покрывающийся черными подпалинами, ее уже не наполняла. «Как я уже сказал, мистер Стеррикхорн», — донесся до ее ушей голос гранд-адмирала, — «мое предложение действовало всего один раз, да и к тому же, вам уже больше нет нужды внедряться к инвидам. Леония Тавира и ее разношерстный флот сами прибыли на место своей казни, пысы. А я напоминаю, что ваши лайки и комментарии приближают выход новых глав, пысысы. Как продата, глава 26, расправа, часть 1. В годы своей бурной молодости, прошедшей на палубе легкого крейсера типа «Коротка», а затем и на мостике звездного разрушителя типа «Победа», капитан Моргот Астериас, увидев данные по диспозиции, полученные с флагманского звездного разрушителя гранд-адмирала Трауна, наверняка бы впал в панику. Да чего уж там говорить, если б штурмовому ястребу пришлось столкнуться с подобными силами в одиночку, или даже в компании другого имперского, он бы сто раз подумал, прежде чем соваться в пасть дьявола. А здесь было от чего призадуматься, ведь через 14 минут и 51 секунду штурмовой ястреб прямиком из гиперпространства окажется в центре этого побоища. Часовой уже передал вектор раскрытия своих гравитационных аномалий, и от штурмана получен ответ положительный. Так что, как только звездный разрушитель окажется в зоне их действия, сработает штатная защита гипердвигателя и штурмовой ястреб покажется в реальном пространстве. И его турболазеры оживут, а из ангара хлынут истребители, перехватчики, бомбардировщики, чтобы связать боем авиацию противника. Конечно, хотелось, чтобы вслед за ними пошли и десантные челноки со штурмовиками из числа тех, что расквартированы на разрушителе, но все они, как и их сослуживцы с Немезиды, остались для охраны техников и дредноутов флота Каттона, как и оба карельянских корвета ЦР-90, приписанные к разрушителям. Честно говоря, слабая защита, если б кто-то решился напасть на темные силы. Но вскоре там будет уже другая пара разрушителей, которые доставят контингент техников и запчасти для того, чтобы древние корабли ожили. В сопровождении повелительного и непреклонного часть звездолетов ренделийского производства, которым необходим минимальный ремонт, отправится в сектор Марждайн для ремонта и модернизации. И как только они воспрянут ото сна и будут приведены в состояние, при котором смогут одолеть перелет до базы на Тангрене, начнется самое интересное, гранд-адмирал Траун перейдет к активным боевым действиям. Жаль только, что три остальные пары звездных разрушителей типа «Имперский» в настоящий момент находятся на пути к месту дислокации флота Каттона и к обозначенному гранд-адмиралом сроку на место сражения не смогут прибыть. Траун рассчитал так, чтобы каждая новая партия звездолетов с грузом запчастей и техниками для ремонта, а также штурмовиками для охраны кораблей, прибывала раз в двое суток, что обеспечивало непрерывное поступление необходимых для оперативного ремонта трофейных звездолетов ресурсов. Вдвойне жаль, что лишь 4 из 196 имеющихся в наличии звездолета темных сил способны самостоятельно передвигаться на досветовых двигателях и в гиперпространстве, а в полноценном сражении ни один из этих кораблей и вовсе не способен участвовать, только глупец засунет их в пекло войны без капитального ремонта и с минимальным количеством членов экипажа. А жаль, четверка дредноутов могла бы как следует разбавить вечеринку, затеянную Трауном в системе Ругаса. Но привести сейчас туда эти корабли мало того, что невозможно к дедлайну, гипердвигатели отнюдь не второго класса установлены на тяжелых крейсерах, так еще и за столько лет простоя системы кораблей могут подвести в самый неподходящий момент, что повлечет за собой не только гибель трофейных звездолетов, но и членов их экипажей. А ведь, будь эти корабли на ходу и с относительно исправным вооружением, можно было бы использовать компьютерную систему «Рабская цепь», благодаря которой каждый из кораблей флота Каттона в рамках одной звездной системы мог действовать по указке с флагмана. Это бы решило проблему нехватки экипажа. Но, как и прочее оборудование на звездолетах, эта система также считалась условно ненадежной. По этой же причине никто всерьез и не рассматривал возможность ремонта дредноутов на месте и переправку их на Тангрен посредством управления с флагманского тяжелого крейсера. Что ж, возможно, однажды Траун реализует эту особенность ренделийских звездолетов.